запечатанный бренди. Так я совершил свою первую ошибку. Даже когда судья немного пришел в себя и поздоровался со мной с присущей ему сдержанной учтивостью, я понял, что он относится ко мне с каким-то подозрением. Это мешало мне установить с ним нормальные отношения. Мы оба заученно бормотали стандартные фразы, а потом, по какому-то дьявольскому невезению, я еще имел неосторожность спросить об этой статуе. Он потер руки с каким-то сухим шорохом, затем оторвал взгляд от камина и уставился на меня. У него были слабые глаза, он не мог подолгу ни на что глядеть. Я заметил, что башмаки у него поношены, заметно выпирают большие пальцы. — Прошу извинить меня, — сказал он, и в голосе его послышались отголоски былой величественности. — Я должен лучше держать себя в руках. Но теперь я все больше времени провожу в одиночестве. Слабая улыбка обнажила выступающие вперед зубы. — Боюсь, я оказал вам не самый радушный прием, сэр. Прошу принять мои извинения. — Вам не за что извиняться, — возразил я. — Мне вообще не следовало вас беспокоить. Мэри сказала, что миссис Куэйл больна. — Ничего страшного, — ответил он, нахмурившись. — Сейчас у нее врач. Я снова услышал сухой шорох. Куэйл молчал, насупившись, видимо, размышляя, стоит ли продолжать. Она, собственно, уже давно хворает. Хорошо, когда в доме свой врач. Повезло нам с Твилсом. — С Твилсом? — Это мой зять, — пояснил судья, взглянув на меня. — Муж Клариссы. — Значит, Кларисса, самая красивая из дочерей Куэйла, вышла замуж. Мы были с ней мало знакомы, она всегда держалась обособленно, словно принцесса. Лишь изредка ее гладкое и невозмутимое лицо искажало гримасу неудовольствия. Я помню румянец на ее скулах и глаза Мадонны. Когда я было забормотал поздравление, судья жестом остановил меня. Он уже давно успел свыкнуться с этим фактом. Они женаты 3 года. Я в высшей степени ценю способности доктора Твилса и имею все основания полагать, — медленно проговорил судья, — что у него есть деньги. Он не занимается практикой, но уже довольно давно наблюдает мисс Куэйл. Она находится в состоянии депрессии, подавленности. Помолчав, судья продолжил. У нее легкая форма периферийного неврита. Сегодня после обеда у нее был очередной приступ. Мы уложили ее в постель. Ничего, скоро все будет в порядке. А как остальные члены вашей семьи? Судья Куэйл попытался изобразить в голосе отеческую теплоту, проявить сердечность, но у него ничего не вышло. Его выдавали беспокойные глаза. Значит так. Мэтью — юрист. Мальчик делает успехи. — Нет, судья, вы сейчас думаете вовсе не о Мэтью Куэйле-младшем. Вас не охватывает чувство гордости за сына. Ваши руки снова беспокойно задвигались, и вы вот-вот опять начнете нервно потирать их. Вирджиния кончила колледж, еще не решила, чем заняться. А Мэри, вы ее видели, с нами. Она помогает по дому. Я не осмелился спросить о Томе, хотя и не сомневался, судья думает о нем. Его руки соскользнули с колен, и он судорожно сцепил их. Казалось, что под черным лоснящимся костюмом судьи одни только кости. Какая-то мрачная мысль вызвала морщины на его лбу. Было слышно, как тикают в своем стеклянном футляре маленькие золотые часы. Я нарушил паузу. Когда мне сказали, что вы хотите меня видеть, сэр, я решил, что это по поводу книги, той самой книги, которую вы давно обещали написать. Что-что? Ах, да, конечно, конечно, по поводу книги. «Вы ее закончили?» Судья выпрямился в кресле. «Конечно. Просто ваш стук в дверь и... еще кое-что... несколько сбили меня с толку. Да, я приготовил рукопись, которая...» Тут он откашлялся. «Которая может оказаться пригодной для публикации. А может и нет. В современных писателях я замечаю весьма прискорбную тенденцию. Слава богу, я небольшой знаток так называемой современной литературы. Но, судя по отдельным книгам Вирджинии, что попадались мне на глаза, я повернулся в кресле. Судья не утратил былой проницательности. Похоже, он понял, что именно я подумал, ибо, кисло улыбнувшись, сказал, «Поймите меня правильно. Я не говорю о моральных ценностях, хотя, — не без горечи заметил он, — они тоже исчезли. Но существуют стороны жизни, настолько хорошо известные любому из нас, что мы вовсе не нуждаемся в том, чтобы нам напоминали о них на каждой странице. Есть некоторые...» Внезапно он утратил самообладание. Лицо его побагровело, и он заговорил тверже. «Ей-богу, они меня не столько сердят, сколько смущают. Я не могу понять, я был бы рад понять...» «Простите, что понять?» «Все, что бы я ни читал, все, что я вижу вокруг, находится в вопиющем противоречии с привычными нормами. Я перестал ориентироваться в этом мире. Никто ни во что не верит, никто ничего не уважает. Я даже не говорю об интимных сферах. Поверьте, я слишком давно и долго работал в суде и узнал самые темные стороны этой области жизни, когда юные умники-романисты еще не появились на свет Божий». Судья нервно шевелил пальцами, сводя и снова разводя их. Затем он поднялся на ноги. «Раньше были какие-то прочные ценности. Моя семья... Я не понимаю свою семью». О чем бы ни собирался он сегодня поговорить со мной, эта тема не давала ему покоя. Это был глаз вопиющего в пустыне. Старик вызывал ко мне из уединения своей библиотеки, где коротал остаток дней, не понимая, что творится вокруг. Судья застыл, опершись на каменную полку. Мне было нечего сказать ему в ответ. Он явно хотел выговориться, ухватиться за что-то осязаемое. Наконец он повернулся ко мне и криво улыбнулся. «Я совсем забыл о своих хозяйских обязанностях. От всего этого есть хорошее лекарство». По ту сторону камина стояло старинное резное бюро. Отперев его, судья Койл извлек пузатую бутылку и два бокала. «Это, — сказал он, — настоящий бренди. Такого в наши дни уже не бывает. Видите печать на пробке? Это печать моего деда. По крайней мере, с этой бутылкой они уже ничего не смогут поделать». Последние слова прозвучали весьма зловеще. Судья внимательно оглядел пыльную бутылку. Он даже подошел с ней к столу в центре комнаты и посмотрел на свет. Затем он разлил бренди по бокалам и взял сифон. Когда я отказался от содовой, Койл доверху наполнил свой бокал и подошел ко мне со словами. «Я хотел спросить вас еще об одной вещи. О книге?» «Нет, забудьте о книге. Это так, утешение». «Насколько я знаю...» — он опустил голову из-под лобья, глядя на меня. «С тех пор, как мы виделись в последний раз, вы занимались достаточно необычными вещами. Вы ведь имели некоторое отношение к работе полиции?» «Исключительно как зритель», — рассмеялся я. «Да, к работе полиции», — повторил судья. «Вы, оказывается, знакомы с этим человеком. Как же его зовут?» «Бенколин», — подсказал я. «Шеф парижской полиции», — медленно проговорил судья. Он на мгновение задержал взгляд на бокале, затем его воспаленные глаза стали осматривать комнату. Но когда они наткнулись на статую, в них вдруг появился тусклый блеск, как у рыбы. «Итак, сэр, я бы хотел с ним встретиться. Я...» Он вдруг вспомнил, что в руке у него бокал, и сделал большой глоток. «Я... Они хотят напугать меня до смерти, но у них ничего не выйдет. Я им не позволю. Послушайте...» Он сделал еще глоток. Он дрожал, нижняя губа его тряслась. Худая фигура в черном словно вибрировала в неровном свете. Он явно терял контроль над собой, и у меня возникло ощущение, что все это из-за меня. Я чувствовал себя как в машине, которую вдруг занесло на обледеневшем шоссе. На моих глазах судья распадался на составные части. На его морщинистом лбу проступили бусинки пота, челюсть отвисла, словно у мертвеца. — Судья Койл! — воскликнул я. — Бога ради! — Я боюсь. Вам этого не понять. Они все против меня. Все до одного. Я не подозревал, что мои дети могут быть такими... В его голосе послышались сварливые старческие интонации. Они ополчились против меня. Я не знаю ни минуты покоя. Я представлял себе, как состарюсь и буду жить в окружении детей. Он перешел на шепот. Мне показалось, что в библиотеке страшно холодно. Большой стол, накрытый для гостей, веселый смех, как бывало при моем отце. Мальчики приходят со мной посоветоваться. Они, увы, они явно невысокого мнения о своем старом папочке. Шепот стих. Было слышно, как стекла в рамах слегка подрагивают под порывами ветра. После слов судьи его кабинет сделался мрачным и холодным, несмотря на горящий камин. Он снова поднес было к губам бокал, но тут в дверь постучали. В комнату быстро вошел человек и, не заметив меня, обратился к судье. Невысокий, с озабоченным лицом. Одет в серый мешковатый костюм, рубашка без крахмального воротничка, у ворота поблескивает нелепая медная запонка. Кроткие голубые глаза с большими, не по лицу, очками с толстыми стеклами. высокий покатый лоб, над ним — светлые, коротко стриженные волосы. — С ней все будет в порядке, отец, — сказал он. — Я не понимаю, — сделав над собой усилие, судья снова обрел хладнокровие. Поднявшись, он поставил бокал на каминную полку и перебил вошедшего. — Уолтер, поздоровайся с мистером Марлем. — Мистер Марль, доктор Твиллс. Твиллс вздрогнул и повернулся ко мне. В его отрешенном взгляде что-то мелькнуло, и он забеспокоился. У него была манера шевелить кожей на лбу. Она ходила взад и вперед, как у школьника, который тщетно пытается пошевелить ушами. — О! — воскликнул он. — Здравствуйте. Я не знал, что у судьи гости. — Ну так что, Уолтер? — Простите, — проговорил доктор извиняющимся тоном, — но не могли бы мы уединиться на одну минуту? Речь идет о здоровье мисс Куэйл. Прошу прощения, мистер Марль. Судья окинул его тяжелым взглядом и взялся за подлокотники. — Ей не хуже? — Не в этом дело. Она... Судья Куэйл вышел с ним в холл. И это муж очаровательной Клариссы. Этот кроличьего вида и не первой молодости нервный человечек. Неужели, — думал я, — так вот и проходит обычный вечер в семействе Куэйлов? Я поднес бокал к губам, но в этот момент услышал, как за дверью судья прорычал. — Ты лжешь! Лжешь! Я не верю! Она не могла сказать ничего подобного! Твиллс что-то бормотал, но судья перебил его. — Я не верю, — повторил он. — Ты лжешь! Это заговор, и ты принимаешь в нем участие. Я не верю ни единому слову! В его голосе появились угрожающие интонации, и он вошел в библиотеку, распахнув дверь так, что зазвенели украшения на люстре. Твиллс вошел следом, твердя в спину судье. — Вы должны меня выслушать, сэр. Уверяю вас. Оказавшись у камина, судья резко повернулся и, подняв руку над головой, крикнул. — Убирайся отсюда! Затем он сделал шаг по направлению к Твиллсу, но остановился и сказал уже ровным голосом. — О, Боже! Зрачки его глаз странно расширились. На какое-то мгновение судья застыл на месте. Рука его метнулась к горлу. Он отчаянно пытался что-то сказать, но слова никак не шли. Ухватившись за край каминной полки, судья вертел головой, глаза его остекленели. Он стонал сквозь зубы, на губах показалась пена. — Господин судья! — воскликнул Твиллс и сделал шаг вперед. Пальцы правой руки судьи отпустили край полки. Куэйл упал на колени, задыхаясь, ловя воздух широко открытым ртом. Потом он повернулся, упал и, ударившись головой о каминную решетку, затих. Одна его рука чуть не попала в огонь. Мы словно окаменели. Мы стояли, слушали его прерывистое дыхание, смотрели на его длинные волосы, на каминные решетки, но все это казалось столь чудовищно невероятным, что никто из нас не мог двинуться с места. Моя рука, державшая бокал, так дрожала, что я пролил бренди на ковер. Твиллс пытался расстегнуть воротник, губы его беззвучно шевелились. Затем Твиллс быстро прошел мимо меня и склонился над своим тестем. Когда он снова выпрямился, он был бледен, деловит и спокоен. — Он пил из этого бокала? — спросил он, показывая на бокал. — Да. — Вы пили из той же бутылки? — Нет, я не успел. Я... — Хорошо, — решительно произнес Твиллс. — Он еще в сознании. Помогите мне перенести его ко мне в кабинет. Мне сразу следовало догадаться, когда он вдруг упал. — Конечно, его отравили. — Осторожнее. — Берите его под мышки, а я возьму за ноги.